Если вам скажут, будто нет в жизни счастья, не верьте. Есть. Разве что в большинстве случаев улыбается фортуна неприветливо и доброжелательно, а ехидно, не без издевки и с откровенной насмешкой над объектом своего внимания. Нельзя сказать, что Славик был неудачником в прямом смысле данного слова. Вовсе наоборот. Он искренне полагал себя вполне состоявшимся человеком. Нет своей квартиры? И что? Смысл жизни не в квартирах. Да и комнату он снял вполне удачно. Во-первых, дешево. Во-вторых, у хорошего человека. Бабуля Валентина Васильевна с апреля по октябрь жила на даче в Ропше. И на целых полгода Славик становился полновластным хозяином панельной двушки на Ленской. Пускай Ржевка район не самый престижный, но ведь до метро 10 минут на трамвае. Поливай цветы, вовремя плати по коммунальным счетам, поддерживай порядок в доме, а в остальном – вольному воля. Хозяйка совершенно не возражала против появления в квартире Славиковых девиц. Разрешила провести интернет-кабель и за дополнительные 3000 в месяц варила постояльцу обеды. А трава из Макдональдса на Ладожской не идет ни в какое сравнение с домашним борщом. Машина? А нафига она нужна при таких пробках в городе? 4 года назад Славик купил скутер, который держал в гараже соседей по лестничной клетке. И горя не знал. Престижная работа? В офисе штаны протирать? Премного благодарны, но отказать. Обычнейший токарь сейчас получает куда побольше иных менеджеров. Справедливости ради надо упомянуть, что образование у Славика было медицинское. Нет, он не был доктором. Среднее медицинское. То есть до 2003 года занимаемая Славиком должность именовалась операционная медсестра, что вызывало понятную иронию со стороны ближних и дальних знакомых. Кем работаешь? Медсестрой. Дурацки звучит, верно? Токарь куда лучше. Тем более, что Славик всегда умел и любил работать руками, что по нынешним временам редкость. Короче говоря, Славик был непритязателен и не амбициозен. В неполные 28 лет он так и не обзавелся костюмом, про галстуки и речи нет, таскал потрепанные кожаные штаны, косуху и бандану, отрастил светлую соломенную бородку, длинный хайер увязал в косичку, тусовался по рок-клубам. Увлечение перестроечной юности не избылось и в 21 веке. И был, если не счастлив, то уж точно вполне удовлетворен текущим положением дел. Гром грянул в середине октября 2008 года. Да так, что оглохнуть можно было. От эйфории и необдуманных поступков Славика спас только философский склад характера и категорическое нежелание встревать. К неприятностям он относился отрицательно и всегда переживал из-за непредвиденных приключений, заканчивавшихся громкими разборками милиции или мордобоем. По счастью, с возрастом поводов для грустных забот становилось все меньше. Не 18 лет уже. В выходные пришлось помогать Валентине Васильевне с переездом из садоводства домой, в город. Искать друзей с машиной, забирать квартирную хозяйку и едва не 3 центнера варенья с оленей плюс мешки с картошкой с дачи. Бабуля доселе заблуждалась, полагая, что 12 соток способны обеспечить ее самым необходимым на всю зиму. А затем перетаскивать провиант из багажника из заднего сиденья на 7-й этаж при традиционно неработающем лифте. Удовольствия мало, но ничего не поделаешь, надо. Кроме того, Славик был обеспокоен. В пятницу пришло извещение с почты. Извольте получить заказное письмо на имя Антонова В.М. Сбегал после работы, забрал, вскрыл незамедлительно. Он испытывал прямо-таки физическое отвращение к любой бюрократической официальщине. Поход в жилконтору или, боже упаси, в мировой суд. Было дело, въехал на скутере в задний бампер девятки. Являлись сущим мучением. А письмецо оказалось от нотариальной конторы Адмиралтейского района. Да в чем дело-то? Что нужно от меня государственному нотариусу? Выяснить это незамедлительно не получилось. Эпистола содержала сухое приглашение на беседу к некоему Новикову В.Г. в кабинет 24, с 10 до 18, паспорт с собой. Славик попытался вспомнить, что же такого эдакого он мог натворить, однако ничего толкового в голову не приходило. Особых безобразий в последнее время не учинял, да и вызывали бы тогда в милицию. Или, допустим, в... Ай, да что тут думать? Схожу. Меня ведь там не зарежут и не съедят. Сообщений о нотариусах-людоедах в московском комсомольце пока не проскакивало. Вечером в понедельник Славик вышел из конторы с глуповато ошеломленной улыбкой на лице и пешочком направился к Сенной площади. Попутно заглянул в толстого фраера, уселся за самый дальний столик и за кружкой темного Василия Островского принялся тщательно изучать тонкую папку с документами, полученную от упомянутого Новикова ВГ. «Охренеть!» — громко сказал Славик самому себе. «Не верю». Домой на Ленскую он вернулся поздно, изрядно поддатым. Валентина Васильевна уже спала. Постоялец мог припереться и в 3 часа ночи, дело молодое. Обнаружил на кухне накрытые тарелкой холодные голубцы, съел без хлеба, потом сразу рухнул на диван. И только на следующий день осознал, что жизнь круто переменилась. Беготня по инстанциям продолжалась 3 с лишним недели. Славик пересилил стойкую ненависть к любому самому невинному государственному крючкотворству и, отпрашиваясь с работы, честно стоял в бесконечных очередях, получал справки, заполнял формы и стойко продирался сквозь густые дебри отечественной бюрократии, отчего не взлюбил таковую еще больше. Впрочем, дело того стоило. Почти месяц мучений и недовольные взгляды толстых конторских теток на этого гопника скоро забудутся, а результат — вот он, в наилучшем виде. «Ты теперь жених?» — постановила Валентина Васильевна, живо интересовавшаяся ежедневными сводками с полей канцелярских сражений и являвшаяся консультантом Славика в области общения с чиновниками. «Не понимаю, почему ты разругался с Олей? Она мне нравилась». «Я не чувствую себя способным брать ответственность за семью и детей», — с подчеркнутым пафосом сообщил Славик в ответ. Прозрачные намеки квартирной хозяйки, яро желавшей упорядочить личную жизнь постояльца, были делом обыденным, словно июльская гроза или отключение горячей воды летом. «Я ж разгильдяй, вы сами постоянно говорите». «Взрослеть надо», — отрубила Валентина Васильевна. «Через 2 года 30 исполнится». «Через 2,5», — уточнил Славик. «И я дорожу свободой. Кстати, я ведь съеду в следующем месяце». «Хоть навещать будешь? 6 лет прожили под одной крышей». Женщина немедленно расстроилась. «Вы Сережу с моей работы помните? Он как раз комнату ищет. И опять же, человек не чужой». Эпопея закончилась 18 ноября. Приодевшийся в новые джинсы и светлую курточку, Славик, смахивающая на оживший комод могучая жилконторская мадам, пожилой капитан участковый и обязательный Новиков ВГ прошествовали под арку во двор и взошли на 2-й этаж дома номер 58 по набережной реки Мойки. «На 3-м этаже жил знаменитый танцор Михаил Барышников», поджав губы, сообщила тетя комод, словно намекала, какие звезды обитали в подведомственном ей доме. Славик жилконторской явно не глянулся, несмотря на чистые волосы и стеснительные манеры. Он не дурачился, Славику действительно было не по себе. Некая смесь боязни того, что сказка сейчас внезапно закончится, и подсознательных опасений по отношению к начальству. Участковый – это, несомненно, начальство. Да и посматривает капитан скептически. Чувствует неформала, глаз наметанный. «Полная опись имущества», – Новиков ВГ извлек из кейса очередную папочку, на этот раз пухлую. «Ключи, пожалуйста». «Ключ-карту от ячейки в отделении Альфа-банка сможете получить завтра у меня в офисе». «Что ж вы стоите, Вячеслав Михайлович? Открывайте». «Ну, дверь опечатана», – заикнулся Славик. «Не беда». Участковый мгновенным движением сорвал бумажки с косяка тяжелой металлической двери с глазком и пластиковой декоративной отделкой. «Отпирай! Потом будем сверяться с описью, а это 2 часа. В 9:30 официальные лица отбыли, а Славик остался один на один со своей законной, частной и неприкосновенной собственностью. Двухкомнатной квартирой на углу Мойки и Гороховой площадью 74 квадратных метра. Приватизированные в соответствии со всеми правилами и до окончания оформления документов на наследство, терпеливо ожидавшей нового владельца. Квартирой в самом центре города и по нынешним временам стоящей безумных денег. Нет, не так. безумных. «Живем!» — только и сказал Славик, заново оглядевшись. «Мать ети! Да что ж это такое?» Он аккуратно погасил везде свет, некоторое время повозился со сложными замками на двери и поехал домой, на Ленскую. По дороге купил пельмени и пиво. Валентина Васильевна уехала на 3 дня в гости к дочери, готовить некому.